театральный критик, старый член партии, сейчас редактор газеты «Советское искусство». О, так это, возможно, и этот Альтман интеллигент. Лучше бы интеллигент, с ним хотя бы можно объясниться. А хам сидит у себя в кабинете в сапогах, курит махорку, нарочно воняет, изображает пролетария. За последние годы Вадим научился обращаться с хамами, как они того заслуживают. Казалось, он давно перестал их бояться. Нет, нет, нет. Голос старого Шарока поверг его в замешательство. Он по-прежнему боится их, дрожит перед ними. Тем больший ужас испытывал Вадим перед тем таинственным, неведомым, могущественным хамом, который сидит на Лубянке и ждет его. Этот могущественный хам оказался рыжеватым сутулым евреем в военной форме с длинным носом и печальными глазами. Увидев Альтмана, Вадим с облегчением вздохнул. О своих знаменитых однофамильцах этот тощий рыжеватый военный наверняка не слышал. Образование, видимо, в рамках 6-8 классов, но на хама не похож. Впалые щеки, узкие плечи, возможно, даже пиликал в детстве на скрипочке. Во всяком случае, не сморкается двумя пальцами, а пользуется носовым платком. И, надо думать, не выкручивает трубки подследственным. Затеплилась надежда, может, и у него, Вадима, все обойдется. «Садитесь». Вадим сел. Альтман вынул из стола бланк, положил перед собой, обмакнул перо в чернильницу. Фамилия, имя, отчество. Год и место рождения. Работа и должность. Допрос? За что? Почему? К тому же действовал на нервы монотонный голос Альтмана. На последний вопрос Вадим ответил так. Член Союза писателей СССР. Я бы хотел знать... Все узнаете. Перебил его Альтман. Должность? В Союзе писателей нет должностей. Альтман воззрился на него. Что же вы там делаете? Я критик. Литературный и театральный критик. Альтман опять уставился на него. Получаю гонорар за свои статьи, уточнил Вадим. Альтман все смотрел задумчиво. Потом записал «Критик». Этот маленький успех ободрил Вадима, и он добавил... гонорары, конечно, незначительные. Работа критика в этом смысле весьма неблагодарная. Но живем. Нас с отцом двое. Отец мой, профессор Марасевич. Вадим сделал паузу, ожидая реакцию Альтмана на столь значительную фамилию, но на лице Альтмана не дрогнул ни один мускул. И Вадим продолжал. Он руководитель клиники, консультант Кремлевской больницы. И опять ничего не отразилось на скучном лице Альтмана. Он перевернул страницу, аккуратно поправил сгиб, провел по нему ногтем, страница была чистая, линованная, и, разглядывая эту чистую страницу, спросил, «С кем вы вели контрреволюционные разговоры?» Голос его был ровным, таким же скучным, как и лицо. Этого Вадим никак не ожидал. Он ожидал разговора о Вике, приготовился к такому разговору, выстроил, по его мнению, логичную и убедительную версию. Но с кем вы вели контрреволюционные разговоры? Ни с кем он не вел контрреволюционных разговоров, не мог вести. Он советский человек, честный советский человек. Такой вопрос ловушка. Пусть скажет, по какому делу вызвал его. Он готов отвечать, но должен знать, в чем дело». Но если он начнет возражать, то разозлит этого тупицу. А он единовластный хозяин здесь, в этих голых стенах с окнами, закрашенными до половины белилами и забранными металлической решеткой. Я не совсем понимаю ваш вопрос. Начал Вадим. Какие разговоры вы имеете в виду? Я... Альтман перебил его. Вы отлично понимаете мой вопрос. Вы отлично знаете, какие знакомства я имею в виду. Советую вам быть честным и откровенным. Не забывайте, где вы находитесь. «Но я, право, не знаю», — пролепетал Вадим. «Я ни с кем не мог вести».